Владимир Леви. Понимающий мир. Стало быть, все позволять? Ни за что. Из скучающего раба мы сделаем изнывающего от скуки тирана. Книгу с названием «Скука» я приобрел в букинистическом. Это надо же так назвать, подумал, увидев. Психологическое исследование под заголовок. Книга эта вышла в свет еще в период Первой мировой войны. Автор взял на себя труд расклассифицировать все виды скук. Как-то скука в городе и в деревне, скука вялых и темпераментных женщин, скука мужчин, молодых, старых, холостых, женатых, утренняя и послеобеденная, скука чиновников, скука от сознания смертности и так далее. Читая, сообразил, что до сих пор неведомо для себя страдал 18 разрушительными видами скуки. А с прочтением прибавился 19. Исследованному явлению автор напророчил незаурядную будущность. С прогрессом человечества, утверждал он, будет прогрессировать также и скука. Я, понятно, заинтересовался, занимается ли кто-нибудь ныне, когда прогресс набирает вторую космическую скорость, целенаправленным изучением скуки. В чем состоит прогресс скукологии? По этому вопросу у нас с ДС и состоялся небольшой симпозиум у него дома. Я вас слушаю, очень интересно. Вяло пробормотал ДС, нашаривая что-то на продуктовой полке. «Устраним прежде всего односторонность подхода», — начал я в мягко парадоксальном стиле Бертрана Рассела. «Все жанры хороши, кроме скучного. Никак не могу согласиться с этим демагогическим афоризмом. Кое-какие скучные жанры я, например, поддерживаю и категорически одобряю. Мало ли кому что покажется скучным по недостатку образования. Мне, вот скажем, представляются скучноватыми папуасские языки. А ведь на самом деле интересно необычайно. Далее, хорошо известно, что наряду с другими состояниями внутренней неудовлетворенности, такими, например, как хандра, о чем вы, коллега, в свое время упоминали, скука является мощнейшим стимулятором жизнедеятельности. Эйнштейн мечтал о должности смотрителя маяка. Болдинская осень. А мой подход предельно прост. Вам скучно? Скука? Диагност. Перебил ДС, внезапно войдя в рифмотранс. Безмыслие, мещанство, пьянь и всякая другая дрянь. Безлюбие, бездарный секс и добродетельная ложь. Тупая, как вот этот нож. Все эти мутные речки поштучно вливается в тупиковое скучно. Скука, боль духа. Выйдя из транса, ДС обратил внимание на юридический аспект. Скука, отметил он, не преследуется законом. Есть вещи, которые запрещено отрицать, осуждать, хвалить, вспоминать, делать, не делать. Но нет таких, от которых запрещено скучать. В то же время, продолжал он, скука есть самое изысканное наказание, как для скука индуктора, источника скуки, так и для скука перципиента, объекта скуковоздействия. Разумеется, не всегда можно показать, что тебе скучно, не всегда это вежливо, но всегда можно показать скукиш в кармане. Скука приговор окончательный и обжалованию не подлежит. У детей, во всяком случае, дело обстоит именно так. Это очень хорошо, что сейчас нам скучно, добавил он, окончательно успокаиваясь. И в самом деле, разговор стал скучнеть. Пришлось признать, что скука есть не что иное, как гипнотическое состояние. Очаровывает, парализует, риск не проснуться. Я подчеркнул, что в основе лежат объективные условия. Вот-вот, ДС вдруг очнулся. Скука не имеет объективной основы. Скуки в природе нет. Скука – бред. Нет оснований быть скучным человеком. А откуда же происходят скучные люди? Оттуда же, откуда и скука. Вы только что сказали, что скуки нет в природе. В природе нет, но есть в другом месте. Скука сидит в животе у непонимания. В животе? Продолжение следует. Великан с ложкой. Уважаемый ВЛ, я прабабушка. У моего внука есть девочка Ирочка, 5 лет. Очень плохо кушает. Мать ее переживает, плачет, а иногда сердится и поступает так. Дает хлебушка в ручку девочке, берет ложку, набирает супу. Кусай, жуй, глотай. Но Ирочка не жует и не глотает. Мама сует ложку с супом насильно в рот. У Ирочки раздутые щеки, мама кричит, Ирочка смотрит на меня, взглядом просит защиты от мамы. Я прабабушка, Говорю, не хочет, не надо, проголодается, попросит сама. Мама обижается, не суйтесь не в свое дело. Ирочка плачет. Я про бабушку говорю, а мы было время плакали, что есть нечего. Получали хлеба по 100 грамм на сутки, по крошке щипали, сосали, как конфету, черный, ржаной. Мама Ирочке говорит, и что хорошего из вас получилось? Кто из нас прав? Или обе не правы? Уважаемая редакция, мы прочитали отрывок из книги товарища В.Л. Леви «Нестандартный ребенок» и с большинством его рассуждений согласны, так как и ранее действовали в основном так же. Но вот глава «Как не надо кормить ребенка» вызвала целый ряд споров и требует, на наш взгляд, дополнительных разъяснений. Отец нашего 8-летнего внука требует от нас точного выполнения всех пунктов этой главы. А мы, мать, бабушка и я, дедушка, во многом с ним не согласны. Начну с пункта 1. Не принуждать. Со времен нашего детства, во времена наших дней и по сегодняшний день мы повседневно слышим в беседах с врачами и воспитателями по радио, читаем в литературе и твердо усвоили, что режим для ребенка – основная заповедь его воспитания. Это самое главное для его здоровья. Во всех пионерских лагерях, во всех санаториях и других учреждениях требуют строго соблюдать режим питания и ни в коем случае не отклоняться от него. Наступило время завтрака, обеда, ужина. Изволь идти. Никто желание или нежелание ребенка не спрашивает. Из пункта же 1 следует, что не хочешь – не ешь, а когда захочешь – иди ешь. Так понял этот пункт отец нашего ребенка. Из своей практики мы знаем, что если ко времени принятия пищи ребенок занят интересной игрой, он не ощущает голода, а если и захочется ему кушать, то ведь в данный момент ему больше хочется играть. Значит, не так уж голоден, В.Л. Как же быть? Пусть играет. Но ведь и так бывает почти каждый день. Значит, сегодня он будет обедать 14 часов, завтра в 15, а то и в 16. А когда же ужинать? Вот пришел ребенок из школы. Вскоре должен быть обед. У него ведь распорядок дня. Так чего же его спрашивать? Настало время, иди кушать. Если же все обедают, а он занят другим, то кто же его кормить будет? Теперь в отношении меню. Мы считаем, что ребенок должен есть все, что приготовлено, а не капризничать. Этого я не хочу, дайте то, что я хочу, или я вообще есть не буду. Если пустить ребенка на самотек, то он скоро заболеет желудком. С уважением, семейство М. Уважаемые бабушка, дедушка и мама, вы, конечно, вправе соглашаться или не соглашаться с какими угодно пунктами, но хотелось бы, чтобы мы с вами согласились в одном. Расписать жизнь и воспитание ребенка по пунктам легко на бумаге, но сложно в жизни. Вы ничего не писали об индивидуальности вашего ребенка, кроме того, что почти каждый день ему больше хочется играть, чем обедать. А это, надо заметить, характерно для очень многих сытых детей. И этому можно радоваться. Это значит, что ребенок ваш упорно желает оставаться здоровым. Очень хорошо, что вы стараетесь выполнять советы специалистов и следите за режимом ребенка. Хуже, что по этим вопросам у вас в семье целый ряд споров. Не получается ли, что ваше обожаемое дитя становится свидетелем ежедневного ломания копий по поводу его желудка? Не пустили ли вы это на самотек? Гораздо опаснее, чем раз-другую в неделю не доесть обед или пропустить ужин. Станете ли вы сами есть, не спрашивая себя о своем желании или нежелании, без аппетита, давясь от отвращения только ради соблюдения распорядка? Всегда ли будете преодолевать разыгравшийся аппетит только потому, что до обеда осталось, допустим, еще 8 минут? Мины в глотку. Твердо высказанное убеждение приходится повторять: нельзя принуждать к еде. Заставлять есть противоестественно. Ни одно живое существо в природе не ест по принуждению и не принуждает к еде детенышей. Но можно и часто и нужно принуждать не есть. В том или ином случае болезнь, аллергия, необходимость режима и дисциплины, иногда даже и в наказании не есть. Сегодня, например, по случаю особо выдающихся успехов в поведении, обойтись без мороженого. Принуждение в еде только с частицей «не». Что такое аппетит? Чувство голода. Не только сигнал потребности организма в еде, но и сигнал готовности принять пищу, переработать, усвоить. Депеша желудка. Готов выделить ферментные соки. Уже выделяю. Послание ото всех клеток тела. Предыдущая пища усвоена, израсходована. Готовы к принятию новой. Нуждаемся. приказ мозга всем-всем-всем и себе самому включительно. Настало время уделить внимание вопросам питания. А что такое еда без аппетита? Насилие над организмом, наполнение его пищей, которую он не готов усвоить. Принуждая ребенка есть против воли, тогда и то, что считаем необходимым мы, а не его организм, рискуем просто-напросто отравить его. Слишком сильно сказано? Острые отравления всем известны, проявляются бурно, а хронические могут иметь вид безотчетных недомоганий, непонятных простуд, головных болей, немотивированной конфликтности, капризности, возбудимости или вялости. Войдем в положение человека, ежедневного, много лет подряд принимающего пищу не потому, что это нужно ему, а потому, что это нужно кому-то другому. Ну, за маму, за папу, за дедушку, за того мальчика. Как он впоследствии сможет отличить истинные свои желания от чьих-то посторонних, навязанных, потребностей от псевдопотребностей, когда все сбивается и путается на корню? Почему он стал пить? Почему курит? Ведь это так отвратительно. Почему? Поищите одну из главнейших причин в раннем детстве, когда он стал есть, несмотря на то, что это ему было отвратительно. Почему ничем не интересуется, ничего не желает знать, делать, ни к чему не стремится? А знакомо ли вам слово «пресыщение»? Знаете ли, как оно всесторонне? Запомним, ребенок, систематически принуждаемый к еде, неизбежно вырабатывает отрицательное отношение, негативизм, и не только к пище. Эти взрослые только и делают, что заставляют есть, только и делают, что заставляют. Детство – время бессознательных обобщений. Отрицательное отношение к еде легко переходит к отрицательному отношению к людям, в негативизм ко всему и вся. Представим себе хоть на минуту, что весь мир стал заставляющим, навязывающим, принуждающим. Ежедневная необходимость сопротивляться, сдаваться, притворяться сдающимся. Насчет кормления у нас вообще проблемы не было, пишет читательница из Хабаровска. Счастливая мама двоих выросших здоровых, жизнерадостных дочек. Как бы и кто меня не убедил кормить детей по часам, я кормила только тогда, когда они действительно захотят есть. И не надо было кушать за маму, за папу, не надо было прыгать вокруг них козликом и рассказывать сказки для улучшения пищеварения. Я рассуждала так: если бы рядом со мной сидел великан и совал мне в рот ложку, когда я не хочу есть, что бы я сделала? Я бы выплюнула все, бросила в него ложку и убежала. Благонамеренные принудители, имейте в виду, своим каждодневным насилием вы подавляете у ребенка способность наслаждаться жизнью, радоваться, святое право каждого существа. Вы убиваете способность ко всякой радости. Вы закладываете мины и под телесное здоровье, и под душевное. Еще о режиме и неких «но». Да, режим – это хорошо. Да, мы за режим. Но и режиму режим, и режим режиму рознь, и человек человеку в своей способности к режиму. Ритмики и дизритмики часто проявляют себя уже с младенчества. С одним никаких проблем, по часам само собой, сам как часы. С другими круглые сутки наперекосяк. Болен? Ненормален? Нет, мама и папа, нет, бабушка и дедушка. Совсем не обязательно болен, может быть даже наоборот, здоровее многих прочих. А просто он вот такой, такая его природа. Трудно, конечно. Приспособлять надо? Надо. Но взвесьте спокойно, что приносит больше ущерба, самотек или непрерывная война с самотеком? Фанатиков расписания хочется иногда спросить, грубо, а зачинали и рождали вас по расписанию? Можно ли позволить ребенку в любое время, когда ему захочется, хватать колбаску, яблочко, бутерброд, конфету, печенье? Ответ первый. Нет, лучше не позволять. Непорядок. Перебивает аппетит, нарушает режим, дойдет и до распущенности. Наконец, накладно. Ответ второй. Да, иногда и изредка можно. И даже нужно. Вопрос лишь, когда именно? Вдруг в самое неподходящее время сильнейшее желание есть, волчий голод. Почему вдруг? Откуда? Десятки возможных причин. Сильный расход энергии, перебегался или не доел раньше, спад нервного возбуждения, смена атмосферных условий, вызвавшая понижение сахара в крови. Есть дети, имеющие потребность в часто аритмичной еде. Есть стремящиеся по непонятным причинам, вполне сыт, постоянно что-то жевать, грызть, мусолить, сосать, включая, увы, и собственные пальцы. Не очень приятно, что и говорить, а причины. У некоторых признак неустойчивости обмена, временного недостатка неких веществ, у других свидетельство невротичности или депрессивности, способ спасения от внутреннего дискомфорта. Не заметили ли вы, что ребенок ваш особо стремится жевать, грызть, сосать в периоды конфликтов, неудач и тревог? Не подозреваете ли, что ему кажется, будто он недостаточно любим? Ну, а у третьих вариант нормы, так называемый травоядный тип, более других родственный жвачным и грызунам. В тысячный раз доводим до сведения, что человек всегда был и остается живым существом. Не ребенок для режима, а режим для ребенка. Не мешать выздоравливать. Нет вопроса, когда по тем или иным причинам аллергии, расстройства пищеварения и так далее должны быть исключены из питания те или иные продукты, тем более если опыт уже показал, что для ребенка они опасны. Запрет, твердое «не». Сложнее, когда есть по врачебным предписаниям нужно, а ребенок не хочет. Или вообще, или предписанное. Частая ситуация. Смотрите, какой худой, слабенький, ничего не ест, не впихнешь. Доктор рекомендует лимоны, а ее от одного вида лимона рвет. Малокровие, а не ест мясо. Больной отказывается от лекарства. Как быть? Разница между твердым и мягким родителем в таких случаях выявляется с кинематографической четкостью. Твердый идет на пролом, применяет силу, посулы, угрозы, обман, что угодно. Надо, значит надо, и все. Мягкий разводит руками, проливает слезы. Ну, а как же? А как все-таки быть? Решите же, наконец, и предпишите. Однозначно не решишь, не предпишешь. Однозначность опасна. Отказ от еды при болезни может быть и проявлением глупости организма, нарушения саморегуляции, и проявлением мудрости. Ребенок, конечно, не понимает своей пользы. А понимают ли взрослые? Всегда ли правильно работает в болезни инстинкт? Не знаем. Всегда ли верно авторитетное мнение? Сомневаемся. Рискуем и настаивая, и уступая. Но все-таки в большинстве таких случаев гораздо меньше риск уступить сопротивлению ребенка, особенно если оно проявляется такими резкими симптомами, как тошнота. И природа ошибается, но реже, чем доктора. Мы исходим из своих принципов и научных данных, а природа ребенка из своей сути, из опыта многих тысяч поколений и многих миллионов лет эволюции. Отказ от еды в болезни не просто признак неблагополучия, но первейшая самозащитная мера – внутреннее очищение. Сейчас плохо ест, чтобы хорошо есть потом, а когда – природа подскажет. Худеет, чтобы поправиться, а когда – терпение. Внимание! При нарастании недомогания, при повышенной температуре, при сильной головной боли, при болях в животе, тошноте, рвоте, поносе, никогда не настаивать на еде. Даже не предлагать. Опасно. Как же быть с детским садом? Таких писем ни одной, ни два. У меня двое детей, пишут из Челябинска, и насильно никого из них я не кормила. Ну вот моя младшая пошла в детский садик в подготовительную группу. Каждое утро начинается со слез и скандала. Не пойду в садик, меня там силы заставляют есть, когда не хочу. И пить кофе и какао, она их не любит. Я устала уже каждое утро ее уговаривать. Попросила няню не кормить дочь, если она не хочет. А она в ответ, глядя на нее, другие не едят. Как же быть? Может быть, я не права? Уважаемая мама, вы абсолютно правы. И трижды права прабабушка с письма, которые мы начали. Заявляем со всей ответственностью, что насильственное кормление в яслях и детских садах наносит детям массовый вред. Нужны срочные специальные распоряжения, строго запрещающие кормить детей принудительно. Нет ни у кого права насилия над организмом и психикой человека, даже если он подает неудобный пример. Москва, журнал «Семья и школа», психологу дяде Володе Леви. Здравствуйте, дядя Володя. Прочитала вашу статью, что нельзя насильно кормить детей. Но меня по-прежнему бабушка и мама заставляют есть силком, а я не могу и не хочу. Тогда они угрожают наказанием, бьют и истязают пищей. Как мне быть? Помогите, дядя Вов, убедите их, ведь я стала толстушкой, и мальчики надо мной смеются. Катя, 9 лет, учусь в 3 классе. Здравствуй, Катя. Постараюсь помочь. Может, это письмо уже поможет, но воспитание взрослых задачка не из простых, как видишь. Я успел узнать много разных детей и родителей, очень разных. И скажу вот какую правду. Все родители, все бабушки и мамы желают своим детям только самого хорошего. Но многие просто не знают, что делать, как жить, чтобы было хорошо, и делают ошибки. Даже когда человек много знает, все равно ошибается. Но если только человек поймет свою ошибку, он ее, конечно, постарается не повторять, особенно если любит того, кого по ошибке обидел. Не расстраивайся от того, что, как ты пишешь, стала толстушкой. Если ты немножко или даже множко толще, чем другие, и чем тебе самой хотелось бы, не беда. Я, например, в детстве одно время был толстый и очень расстраивался. Казалось, что все только и смотрят, какой я, и смеются. По глупости тогда я еще боялся смеха. На самом деле на меня и внимания-то почти не обращали. Раз только какой-то умник сказал: «У, жирный», и все. Но это было достаточно, чтобы испортилось настроение надолго. Я думал тогда, что похудеть – это главное в жизни. Вот до чего додумался. А потом стал усиленно заниматься зарядкой, бегал, катался на коньках, играл в мяч, танцевал и нечаянно похудел. Теперь я даже хотел бы потолстеть, но не получается. Еще, Катя, скажу тебе, как мальчишка, один наш секрет. Знаешь, почему мы смеемся над девчонками? По двум причинам. Первая – по глупости. Некоторые из нас умнеют чересчур медленно. А вторая – от страха. Боимся, что девчонки будут над нами смеяться. Вот и стараемся. В общем, тоже глупость. А кто худой, кто толстый – это для нас, мальчишек, ей-богу, не важно. Главное, чтобы девчонка была добрая и умная, пускай и стеснительная. И чтоб не была занята только собой. То, что ты отличница – хорошо. А я тебе желаю еще быть счастливой. Когда-нибудь это подсчитается. Огромное количество физических и духовных сил детства уходит на сопротивление убийству этих сил. Какая там закалка? Вон какой слабенький. Промок, простудился, глотнул холодной воды, ангины, искупался, воспаление легких. Нет уж, отложим-ка эту закалку до лучших времен, а пока полечимся. Только вот почему-то лучшие времена все не наступают. Все откладывается до гробовой доски. Поймем, наконец, закалка не панацея и не гарантия от болезни, но средство сопротивления. От смерти не спасает ни детей, ни взрослых, но делает жизнь достойной жизни. Статистика. Дети тревожных родителей болеют в среднем в 4 раза чаще, чем дети беспечных. Вопрос, что же причина, а что следствие? Не потому ли и тревожны родители, что ребенок болен? Зависимость двусторонняя, но характер родителей более значим. Очень часто уж достаточно бывает на время расстаться с генератором стресса, обычно, увы, мамой или бабушкой, чтобы по непонятным причинам вдруг перестали болеть и вернуться, чтобы начали болеть снова под бдительным наблюдением. Каждый день мы заставляем ребенка сидеть в душном помещении, почти не шевелясь и работая при этом головой. Каждый день со слепой настойчивостью насилуем его внимание, убиваем восприимчивость и мешаем развиваться способности к самоконтролю. Каждый день требуем то, что сами же отнимаем. 45 минут неподвижности в классной духоте. А 5:45, 6:45 сколько будет? Самые жизнеспособные худо-бедно умудряются вырвать свое за счет ли бешеной активности в допущенное время, за счет ли прогулов. Ничего, как-то держится. А недобирающие рыхлеют, толстеют, худеют, бледнеют. Пассивные делаются апатичными, активные, неустойчивыми, раздражительными, склонные к меланхолии, впадают в тоску, склонные к веселью, в дурашливость. Даже такие, казалось бы, специфические расстройства, как заикание и навязчивые действия, процентов на 50, если не больше, связаны с воздушно-двигательным голоданием. Но самое страшное, что ребенок, принуждаемый к духоте и малоподвижности, медленно или скоро отучается и по-настоящему двигаться и нормально дышать. Его дыхание делается поверхностным, его мышцы и нервы начинают киснуть и забывать, для чего они предназначены, превращаются в паразитов, живущих за счет желудка. Огромный ущерб развитию, залог будущих гипертонии и склерозов, сокращение жизни, худосочие духа. Этот прогульщик, полуспортсмен, сегодня еще сопротивляется, но ему уроки бессмысленного самоотравления не пройдут даром. Природа обманчива, терпелива. Далеко не всегда она протестует против насилия сразу, открытым текстом. Гораздо чаще отсрочено, как бы по другому поводу. Симпозиум по скукологии. Продолжение. Так вот, ДС уселся поудобнее. Извините, Александр Дюма сказал после ужина в каком-то салончике. Если бы там не было меня, я бы сдох от скуки. По-видимому, у него неплохо работали лобные доли мозга, как вы считаете? Это я к тому, что один из признаков нарушения лобной функции – утрата способности испытывать скуку. Есть гении, веселящие целый мир и умирающие от скуки в буквальном смысле. А лобный больной – патологически скучный человек, не чувствующий скуки. Счастливец. Позвольте, не могу согласиться. Огромный процент человечества? Минутку, я не закончил. Лобные доли, говорю я, являются главным центром ощущения скуки, а также и главным органом борьбы с нею. Неощущение скуки достигается двумя противоположными способами. Либо самоотключение лобных центров, всякого рода балдеж, либо наоборот, их повышенная активность, всякого рода творчество. Балдеж творческий? Можно и так. Теперь представим себя в положении человеческого детеныша, природная психогенетическая программа которого состоит в скорейшем и интенсивнейшем развитии этих самых лобных долей. Но, подождите, я только начал. Я говорю, должна состоять. Я убежден, что так и задумано. Именно потому, что такая программа в нормальных человеческих детенышей вложена. Они так невыносливы к скуке и так яростно с ней борются. Лобные доли жаждут работы, чтобы развиться. Когда не получают работы или когда с ней не справляются, тотчас же рождают внутри себя вот эту боль, называемую скукой. Производят судорожные всплески. А далее тем или иным способом отключаются. Вот откуда эти внезапные приступы нелепого буйства или тупой ступор. Беззлобное поведение? Все поведение учащейся, вся история педагогики, хотел я сказать, это история борьбы лобных долей за свое существование. По моим подсчетам, 90% бодрственного времени ребенка уходит на сопротивление скуке. Разумеется, с вариациями. А у взрослых? Еще не считал. Но уже сделал вывод, что скучные взрослые – это дети, отравившиеся взрослятиной. Симптоматика. Широчайший спектр оттупения. Тоска, ищущая себе причины. Создание искусственных напряжений. От выяснения отношений на пустом месте до построения бредовых систем. Азартные игры и наркотики всяческие. Расцвет пошлости до извращений включительно. Вандализм, жестокость, садизм, самоубийство. Все это описывали старинные исследователи скуки ученической, экспедиционной, корабельной, армейской, тюремной. Семейный примерно тоже. Попробуем теперь уяснить общие знаменатели. Скука всех бесчисленных видов предполагает некое замкнутое сообщество. Знаменитая провинциальная скука? Да, или замкнутое пространство, замкнутое время. Коварнейшая скука путешественников, описанная еще, кажется, Плинием старшим. Да, и скука туристов, засоряющих планету. Короче говоря, замкнутость жизни. Не обязательно внешняя, но обязательно внутренняя. В любых условиях, хоть в раю, такая вот обреченность, такая обязанность жить, такая кошмарная необходимость жить, когда нет настоящей борьбы за жизнь, когда нет истинного познания, когда нет любви, когда нет творчества. Нет, короче, полноты жизни. И главное осмысленности, дающей полноту жизни самой стиснутой и суровой. Когда нет веры, соединяющей жизнь отдельную с жизнью общей, хотя бы посредством еще только одной другой жизни, совсем маленькой, хотя бы через собачку. Вот на этот отрыв, на отторжение души от духовного тела мира, она и ответствует болью. Похоже, мы с вами рисуем довольно заурядную картинку из жизни ребенка. Слава богу, сами они стараются рисовать картинки другие. Благодарение природе дети еще играют. А мы им помогаем. Вот-вот. Одна из дьявольских услуг – организованный досуг. Скука рождается, когда умирает игра. С раннего возраста с помощью доброго дяденьки телевизора торопимся сделать детей пассивными потребителями интересненького, одновременно заставляя есть кашу под названием «надо». Потребляй, глотай. Для тебя это все это произвели интересные дяди и тети. А потом удивляемся, почему же не развивается самостоятельность, интересы, фантазия, откуда такая избыточность эгоизма. Надо пил, надо ел, сам себе и надоел, как сказал один мой знакомый старичок. Сколько ему лет? 7,5. Солидный возраст, почти пенсионный. А чем болеет? Чем надо, тем и болеет. Мечтает заболеть чем не надо. И знаете, что еще он мне сказал? Я, сказал он, живу очень разнообразно, это очень скучно. Что имел в виду? У него много разных занятий, музыкой, языками, спортом, ручным трудом и прочее. Много всяческих игр и игрушек, книжек и одежд, в общем, целый детский мир. Это разнообразие, помнится, скучали владельцы восточных гаремов и китайские императоры. Ну, а что вы посоветовали? Врачебный секрет. Когда он ушел, я еще раз сказал себе, что развлекать детей – дело вредное. Однако ж сплошь и рядом мы видим, что дети, предоставленные себе, маются от скуки и организуют этакую энтропию. Только что держись. Создательных игр, как правило, не получается, а получается тарарам и бедлам. Совершенно верно. Взбешенная пустота. Но ведь это и неестественно, когда дети предоставлены только себе. Детство творчески питается большим миром, а большой мир детством. Скука со всеми ужасами рождается, когда между детьми и большим миром возводятся перегородки. Так называемая учеба, так называемые учебники, так называемые уроки, так называемые детские площадки. Но ведь все это как раз для того, чтобы они не скучали, учились быть взрослыми. Совершенно верно. А получается, в основном, насильственное удержание в роли детей. Вот и приходится учиться быть взрослыми по-своему. Посмотрите на компашки нынешних пуберов. Уже лет с 13, что они делают, собравшись вместе? Сидят, балдеют. Подавляя в себе детство со страшной взрослой силой. Отчего и остаются так долго дорогостоящими инфантилами? Дети, разучившиеся играть. Как же быть? Что мы можем требовать от сегодняшнего родителя, учителя, воспитателя, от самих себя, понимая, что в каждом из них томится ребенок, покалеченный скукой? И более того, зная, что ребенок этот находится на службе у скуки. Вдруг взять, да и запрыгать на одной ножке? А почему бы и нет? Жизнь и праздник. Перевод с детского. Мама, папа, давайте, объявим войну скуки у себя дома. Пусть будет разок-другой недостиранный белье и недомыта посуда. Пусть пол не всегда будет зеркально чистым и отметки не всегда лучшими. Пусть и то не совсем так, и это вовсе не эдак. Пусть даже и все не так. Но пусть каждый день будет у нас хоть самый маленький праздник, наш общий праздник. Не подарки нужны мне, не мороженое и не фигли-мигли с картинками. Нужен ты, папа, нужна ты, мама. Душа в чистом виде, со-бытие. Так-так. В поход, да, обязательно. И кукольный театр, да, и рыбок. Сначала придется насчет аквариумов. Заметано, я буду у вас зав рыб. Мне и рыбу в руки идет, и собаку. Интересная мысль. Надо только найти самую подходящую. Гулять, выводить придется, прививки всякие. Собака это, конечно, еще целый я. Зато радости. А еще давайте накупим масок и будем устраивать маскарад. И еще вместе превращать надо в хочется. Интереснейшая игра. Вот возьмем хоть эту скучную дурацкую задачку про эту самую канаву. Как там после того, как землекопы, копавшие канаву, вырыли 11 метров канавы, осталось на 9 метров больше канавы, чем уже вырыли канавы в прошлый раз. Когда надо было вырыть по плану на 5 метров больше канавы, чем вырыли в предыдущей. Сколько всего метров канавы надо было вырыть землекопом за 2 дня копки канавы. Канавы, канава, канава моя. Пропадение пропадом эта канава. А вот задачку мы все равно решим. Знаете как? Заменим землекопов на футболистов, хоккеистов, мороженщиков, мушкетеров, артистов балета. Не сколько канавы, а сколько голов за 2 матча. Побеждать, в финал выходить. А может взять, да и разыграть на нашем настольном хоккее? Идея. А я сам, знаете, какую задачу придумал? На уроке скуковедения плохой ученик Ваня зевнул 16 раз, а отличница Маша в 2 раза больше. Учитель зевнул в 3 раза больше, чем Ваня и Маша вместе взятые. Но он зевал, отворачиваясь к доске, и никто этого не увидел. Сколько же раз зевнул учитель? А угадайте, в какую игру можно превратить уборку, готовку, стирку, хождение по магазинам и все прочее? В домашнюю лотерею. Досталось, делай, изволь. Ну и приз получай, приз-сюрприз. Давайте устроим дома театр. Кукольный, масочный, пантомический, драматический, комический, всевозможный. Художественную мастерскую, музыкальный клуб, технический клуб, литературный клуб. Обмениваемся новинками, пишем стихи, рассказы, выпускаем свой журнал. Живой уголок, птицы, звери, насекомые. Общество коллекционеров. Марки, спичечные коробки, фотографии артистов, значки, книги, идеи. Авто, мото, вело, фото. Самодеятельную спортивную секцию. Туристическое содружество. Шахматный клуб, столярную артель. Школу сказочников. Все что угодно и все вместе взятое. Пожалуйста, поймите, поверьте. Игра для меня — это жизнь. Это самое важное на свете. Это очень серьезно. Это почти все. Почему игра так мне нужна? Почему так развивает? Потому что для меня это единственный способ освободиться от роли ребенка, оставаясь ребенком. Так же, как для вас, взрослых, единственный способ стать снова детьми, оставаясь взрослыми. Я кто хочу и делаю, что хочу. Строю и разрушаю. Учу и воспитываю, наказываю и награждаю. Люблю и сражаюсь, рождаю и убиваю. Я живу, я творю. Играем в футбол, в хоккей, в шахматы, в бадминтон. Помогаем шить платье для куклы. Рассказываем сказки, бегаем в салочки, плаваем, строим дом, ходим вместе в лес, в зоопарк, в театр, в кино. Как все это хорошо, очень хорошо, только мало. В подвижных, спортивных и деловых играх мы, конечно, сближаемся, но все же еще далеко не на равных. Каждый из нас остается собою и только. То и дело учите, указываете, помогаете, покрикиваете, поглядываете на часы, и в голову не приходит на это время совсем перестать быть родителями. Что ты скажешь, мама, если я предложу тебе стать младшей сестрой, а я буду старшим братом, или Снегурочкой, я буду Дедом Морозом, или Малышом, я буду Карлсоном, или Золушкой, я буду принцем, или Багирой, я буду Маугли, или Дюймовочкой, я буду опять принцем, или Каштанкой, а я буду дрессировщиком. Моя стихия, моя главная жизнь – игры ролевые, с перевоплощениями, с самозабвением. А ты, папа, желаешь ли стать новорожденным младенцем? А я буду возить тебя в колясочке и поить из бутылочки. Или коровой, а я буду пастухом. Или людоедом, превратившимся в мышку. А я буду котом в сапогах. Или двоечником, а я буду директором. Или Винни-Пухом. А я буду Кристофером Робином. Или другом индейцев, а я буду вождем индейцев. Или Бекки Тэтчер, а я буду Томом Сойером. Согласны? Прекрасно. Теперь поглядим, как это у нас получится. Не то, не по-настоящему. Жалко смотреть на вас, взрослых, позволяющих себе играть с нами по выходным. Почему вы не выпускаете себя из взрослости? Чего вы боитесь? Вместо настоящей жизни в игре, всерьез, как только и можно играть, всего лишь снисходите, делаете одолжение, да еще и притворяетесь. У некоторых так и написано на лице. Вот глядите, как я дурачусь с вами, такой солидный большой дядя, такая заслуженная тетя. Как же с вами забавно, как мне не ай-яй-яй. Имейте смелость отдаться игре целиком, изнутри. И вернуться к вам, и мир, и душа. Игра – дверь из действительности в возможность, всегда открыта в обе стороны. Ни праздность, ни рабский долг не создали ничего хорошего в этом мире. Все прекрасное рождено в содружестве труда и досуга. Давайте же искать способы наполнять праздником каждый будничный миг, каждое зернышко бытия превращать в событие. Наши усилия не пропадут, они скажутся и в следующих поколениях. Некогда, дел не в проворот, стирка, готовка, в магазин, голова болит, чинить чайник, диссертация на подходе. Страшно? Ну, а вдруг просто выскочить, повозиться минут 5? Устроить жмурки, кошки-мышки, возню-беготню, в прятки, в чепуху, войну косинусов и синусов, парад тангенсов и котангенсов с неожиданным покушением. Вспомните, разве сами вы не мечтали о таких родителях? Сколько было надежд, столько терпеливого ожидания, что когда-нибудь наконец откроется этот праздник. А потом, не дождавшись, этот горький осадок, это тайное сожаление, что детство не состоялось. Мама и папа. Вы родили страдания, родили риск, родили смертного, все всерьез. Я послан вам не ради вашего ублажения и не ради моего ублажения вами. Не ради какого бы то ни было ублажения. но и не ради страдания. И не ради труда и только труда. Ради праздника тоже, ради игры и прелести каждого мига. Я зову вас. Если бы снова было детство. Анкета. Ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы, сколь угодно подробно. Можно только себе. Если бы вам предложили опять стать ребенком, пережить детство, согласились бы вы или нет? Почему? Какие-то моменты – да, какие-то – нет. Если не секрет, почему? Если бы вам дали сказочную возможность выбирать себе детство и вместе с ним целый мир заново, включая родителей, что бы вы выбрали? Чего, кого вы бы себе пожелали? Если бы вам пришлось снова стать тем ребенком, каким вы были, жить опять в том же мире, но при том была бы возможность воспользоваться вашим взрослым опытом, знаниями, то каких знаний, какого опыта вы пожелали бы себе ребенку? Образ дома. Дом. Был для меня адом, доктор. Скандалы и обвинения, запреты, недоверие, слежка, постоянное насилие над волей, связанность, равнодушие, одиночество, скука. Дом сломал меня, доктор. Дом был для меня раем, и за это я поплатился. К реальной жизни оказался неприспособленным, сплошные разочарования. Тоска по несбыточному, поиск невозможного, в конце концов атрофия воли. Не произвожу вычисления, насколько детство этих людей действительно отклонялось в плюс или минус от некого среднего, пытаясь постичь лишь, как получилось так. Относительным раем дом может стать, допустим, из-за незначительного физического недостатка, над которым посмеиваются на улице и в школе, а дома сочувственно не замечают, или по причине чудесной возможности закрыть за собой дверь отдельной комнаты и поваляться всласть на кровати. Тебя не трогают, с тобой разговаривают, только когда тебе этого хочется. С тобой вдоволь играют, тебя безнасильно кормят, заботятся. Вот и прекрасно. Так и быть должно? Да. И вот еще один маленький нюанс. Сдвиг на пылинку. Допустим, тебя не отдернули, когда ты в первый раз положил ноги на стол. А потом так уж повелось, и вот дом превращается в место, где тебя холят и лелеют, где ничего не требуют, где все дозволено. Ничего подобного. Дом – это место, где тебя заставляют, проверяют, ругают, наказывают, где тебя не обнимают и обвиняют, где от тебя требуют, бесконечно требуют, и больше ничего. Тоже сдвиг на пылинку, и заслонилось все. От дисциплины до абсурда один шаг, как и от свободы до хамства. Дом – ад. Выпускной класс невротиков с комплексами неполноценности, неустойчивых и неискренних, неуживчивых и завистливых, с неизбывным чувством вины и неизбывными обвинениями в адрес ближних и дальних. Дом – рай. Плодилище эгоцентриков, самовлюбленных, неудовлетворенных, разочарованных. Необозримая палитра сочетаний того и другого. Нет, ни адом, ни раем не должен быть дом для ребенка, но местом, где можно жить. Только не единственным. Местом, где жить хочется, но не в той степени, чтобы стремиться им ограничиваться. Откуда можно уверенно выйти и куда радостно возвращаться. Где представлено все в соотношении с жизнью. Где, если и нет гармонии, то остается надежда. 7 лет то ли приснилась, то ли придумалась такая маленькая сказка. Жил хороший человек. У него был волшебный фонарик. Когда он зажигал этот фонарик, то становилось видно, какие все хорошие, и как всем больно и страшно, и как можно жить, чтобы всем было хорошо. И ходил этот человек и светил повсюду фонариком. Но нашелся другой, который не хотел, чтобы было хорошо, и прятался от фонарика, чтобы никто не увидел, что и он может быть хорошим. И однажды, когда хороший уснул, украл у него фонарик, хотел разбить. Но не тут-то было. Фонарик волшебный, не разбивается, в воде не тонет, в огне не горит. Закопал в землю. До сих пор ищем. Свечение. Прием, заимствованный, как и многие другие, из психотехники гениев коммуникабельности. Осваивается легко каждым, кто поймет суть. Фантастические результаты и с детьми, и со взрослыми. Вам, конечно, знакомы выражения. Лицо его светилось улыбкой. Весь светится, лучистые глаза. Вы много раз видели, как это происходит с людьми. И на экране, и в жизни. Вам встречались и люди, у которых такое свечение почти постоянно. Солнечные натуры. Такие люди привлекательны, даже если некрасивы, увечны, стары. Они красивы, они излучают тепло и свет. А вы замечали когда-нибудь, как светитесь сами? Не замечали? А ведь это иногда происходит и с вами. Увидеть это самому невозможно. Воспринять это может другой. Всегда и всюду, со всеми и с каждым, вы можете воспользоваться волшебной силой внушения. Вы можете включить внутренний свет, вы можете излучать тепло. Внушайте себе, что внутри у вас горит очаг, свеча, костер, печка, солнце, звезда. Любой образ, слова не имеют значения. В груди, в голове, в глазах, в мозгу, в сердце, в душе горит и сияет некий источник тепла и света. Вы сами этот источник. Вы греете и освещаете все вокруг. Это то, что всегда у вас есть, что было и будет. Вспоминайте состояние интереса, дружеского расположения, симпатии, радости и любви к кому-то. Состояние, которое хоть раз в жизни, наверняка больше, возникали у вас по конкретным поводам. Вспоминайте и включайте. Без повода, просто так. Наступит момент, когда эти состояния будут приходить к вам сами, легко, естественно, непринужденно. И это будет ваше свечение, ваше излучение. Забудьте думать о каких-то условиях. Не будьте замшелым рабом действительности. Творите ее сами. Включайте в себе свечение заранее, навстречу, опережая события. И все события, связанные с общением, будут складываться для вас наилучшим образом. Ибо вы, именно вы, создадите для них атмосферу тепла и света. В самых сложных положениях вы будете вести себя уверенно, спокойно и просто. Действительность подчинится вашему духу. Делайте это каждый день, каждый час, каждую минуту и наедине с собой в общении, в любом качестве и положении, в любой роли, сразу или постепенно, но обязательно вы найдете состояние своего свечения. Не упускайте его, потеряв, ищите снова и снова. Если вам трудно настраивать себя в роли привычного самого себя, обратитесь к роли другого, к помощи внутреннего двойника. Наблюдая за собой, вы, возможно, заметите, что это состояние само собой рождает улыбку. Если так, хорошо, но не впадайте в широко распространенную ошибку, не напяливайте на себя фальшивый смайл западно-рекламного образца. Он никого не обманет, разве что вас самих. Никакой улыбки не думайте. А улыбку невольную лучше всего слегка сдержать. Вы можете и хмурить брови, и сжимать зубы, и все же светиться. Можно говорить в лицо самую горькую правду, критиковать, спорить, уличать в преступлениях, и все же светиться. К вам будут тянуться дети и взрослые, перед вами не будет закрытых дверей. Если хотите успеха, запомните. Свечение должно стать рефлексом на человека. В пределе рефлексом на всякое существо, рефлексом на жизнь, вашим постоянным состоянием. Оно не должно гаснуть даже в полном одиночестве, которое никогда не бывает полным. Вас не должно смущать, что практически это не всегда удается. Вера и привычка сделают свое дело, разовьют вашу душу и ее выразительность. Второе. Каким бы ни был жанр и исход того или иного общения, взаимонепонимание, конфликт, даже драка, рефлекс свечения не должен вас покидать или вызывать сомнения. Даже на ринге повредить вам не может, а противника обескуражит. Третье. Не забудьтесь о результате, не подсчитывайте сдачу и выручку. Не давайте в долг, а дарите. Вы окажетесь богачом общения тем скорее, чем быстрее забудете, что хотите им стать. Скорлупка тоже зачем-то нужна. Здравствуйте, доктор. Моему сыну 6,5 лет. Ходит в детский сад. Как будто развитый мальчик, но есть некоторое отклонение. Родился 8-месячным, искусственник. С полугода я начала делать с ним зарядку, рекомендованную в одной из книг. О плавании для детей грудного возраста еще не знала. В 2 года Антон пошел в ясли. Очень трудно привыкал, но постепенно втянулся. С 3 лет начала учить его буквам. В 4 с удовольствием купался в море, плавал на круге и абсолютно не боялся воды, даже на глубоких местах. Осенью мы с мужем решили отдать его в бассейн-лягушатник для 4-6-летних детей. Стал ходить туда и вдруг начал бояться воды. Началось сильное моргание глазами. Окулист сказал, что это подействовало на глаза слишком хлорированная вода. Прописал капли, но это не помогло. Невропатолог сказал, на нервной почве. Когда Антону было 5 лет, я еще и еще несколько мам объединили своих ребят в группу и раз в неделю проводили с ними занятия по методике Маликова. рисование, чтение, игра в кубики, иногда музыкальные игры. Все дети, в том числе и Антон, ходили на эти занятия с удовольствием. Но при рисовании выяснилось, что у него плохо действуют ручки, не мог даже правильно держать карандаш, он у него выпадал. Он вообще плохо физически развит. В детском саду не получаются упражнения по физкультуре. Муж сделал дома небольшой спортивный комплекс. Когда Антон стал на нем заниматься, появилось заметное улучшение. На него мешает трусливость, боится любого нового упражнения, боится вылезать повыше. Попыталась уговорить не бояться, иногда даже заставляла его, но это не помогало. Хотела отдать спортивную гимнастику, повели его и тех ребят, с которыми он занимался. Тех мальчиков тренер взял, Антона нет. Говорит, что он не реагирует на приказания, смотрит в сторону, думает о своем, отвлекается. То же самое говорят мне и в детском саду. То заторможенный, то расторможенный. И так со спортом не получилось и сосредоточенности нет. Для общего развития и для умения сосредоточиться берем уроки игры на пианино. Антон сказал однажды по этому поводу. «Мама, я хочу учиться, а не заниматься». Очень редко играет с охотой, но все же бросать не хочет. Вожу в студию рисования при бюро добрых услуг. Там есть взрослые, рисуют на мольбертах. Это и заинтересовало Антона. Рисует он там с удовольствием и уже правильно держит карандаш, твердо проводит линии, неплохо раскрашивает. Кроме того, занимается еще и с логопедом, неважно говорит. Вожу в театры, в музеи, ходит с удовольствием. Любит, когда читаю ему рассказы и сказки. Очень любознательно, особенно интересуется техникой. Развита фантазия. Недавно шли с ним по улице, мимо плаката. Возле плаката сидит собака, смотрит на плакат, лает. Антон: «Мама, смотри, собака читает плакат». Я: «Собаки не умеют читать». Антон: «Знаю, знаю, но она просто играет в человека». Увидел через некоторое время другой плакат и залаял на него. А теперь основное, что тревожит меня. Антон почти не общается с детьми. Я прочла, что если ребенок до 6 лет не играет с другими детьми, то это не считается отклонением. Но если и после 6 лет, это отклонение. Когда я бы не пришла в детский сад, он почти всегда один бегает по площадке и изредка играет с девчонками. Со взрослыми очень общительный, задает тысячи вопросов, а среди сверстников как мокрая курица. Не может ни говорить с ними, ни играть. Они просто не реагируют на него. Иногда смеются, а иной раз гонят, притесняют. Пробовала приглашать детей домой. Поначалу приходили, потом перестали. Что делать, как вырваться из этого? Со мной играет в любые игры. И в жмурки, и в догонялки, и в летчиков, и в геологов. Проявляет при этом находчивость и сообразительность. А в кругу сверстников не приживается, просто боится их. На следующий год должен пойти в школу, и я со страхом думаю, как это будет. Ходила с ним несколько раз к психоневрологам. Врачи выписывали на некоторое время лекарства, которые делали его спокойнее. Но ни одного конкретного совета не получила. Иногда говорили: «Нужно воспитывать, все зависит от вас». Но это общие фразы. А вот если бы знать, как все осуществить... Перечитываю ваше послание и сравниваю вашу Антошку с еще одним тезкой. Ему, правда, скоро уже 16. Верзила, бас и усы. Но очень много общего. Тот же тип, те же проблемы. При хорошем интеллекте долго длилось относительно двигательное отставание, были и нарушения речи, и тики, и боязливость, и хронический минус в общительности. И в садике, и в школе пришлось трудненько. Травили на ягненка, волчонок всегда найдется, доходило и до отчаяния. Постепенно ему удалось сбалансироваться самому. По сумме очков сейчас достаточно благополучен. Развивает себя на всю катушку. Образовался и небольшой круг друзей. Я ничего для него не делал, просто удалось убедить родителей набраться терпения и не влезать ни в какую односторонность. Побольше смеяться вместе и порознь. И обращать внимание его и свое. Сперва на плюсы этой жизни, а после на минусы, не заслоняя одно другим. Вот и все. Исходные проблемы и нынче при нем на ином уровне. Думаю сейчас, как помогать ему выбираться из скорлупки, в которую он залез, наверное, еще до рождения. Но прислушиваюсь и к голосу, подсказывающему, что эта скорлупка тоже зачем-то нужна. Знать, как все осуществлять, нельзя. И я думаю, хорошо, что нельзя. Вы, мне кажется, делаете для сына почти все возможное. Вы живете вместе с ним. Единственное мое вам пожелание – остерегайтесь жить за него. Запас солнца. Уважаемый доктор, как помочь больному сыну? 10 лет. 4-й месяц, как ему в больнице поставили шизофрению. Дома был месяц, между двумя пребываниями в больнице. И не смог адаптироваться даже на поддерживающей терапии. Для него я не умею быть психотерапевтом, не знаю, как конкретно помочь. Витюша был очень спокойный и радостен при общении с любимым отцом, но отец умер меньше года назад. А у меня не получается что-то внушить, изменить его установки и очень сниженную самооценку. Я теряю единственного сына. Понимаю, что делать что-то можно и надо, но все мои попытки кончаются неудачами. Пыталась, чтобы в доме были его ребята. Он их сторонился и уставал. Возила его в бассейн с веселой ребячей компанией. Он возвращался всегда с головной болью, угнетенной. Устраивала его в санатории, он оттуда убегал. Проводить диеты, голодание, водные процедуры, прогулки, игры, гимнастику вообще было невозможно, так как на все был один ответ – не хочу, не буду. Его «не хочу жить» не дает жить и мне, не дает сил, чтобы ему помочь. Перед глазами у меня картины, как я его теряю. Пока его интеллект сохранен, мальчик далеко не глупый. Главный вопрос на сегодня – надо ли держать в больнице так долго, хотят оставить учиться на весь год в стационаре. У мальчика, по словам врачей, форма приступообразная, негативистическая депрессия. Врачи говорят, больница нужна, а не врачи говорят, что больница – это погибель. Что делать, как жить? Сына вы не потеряете, если только сами будете в это твердо верить. Шизофрению очень точно назвали мусорной корзиной для непонятных симптомов. То, что мы называем болезнью, есть только внешность непонимаемой нами жизни. Продолжение жизни другими средствами. Выйти из-под гипноза диагноза, каким бы он ни был. Не болезнь, а жизнь сына вам нужно стараться понять. И не чтобы победить ее, а чтобы принять и помочь стать полнее. Поверьте, не общие слова. Если укрепитесь в этом подходе, уменьшится тревожность, а с ней вместе уйдут многие ошибки. Сын почувствует это, и состояние его улучшится уже этим одним. Наполовину, по крайней мере. Он живое ваше отражение. Текст вашего подтекста. Убрать панику, загнать подальше, насколько хватит душевных сил. И бесполезное, а точнее сказать, вредное сочувствие, слепое сопереживание, поддерживающее замкнутый круг мрачности и тревоги. Больно вместе с ним, да, но скверная услуга – удваивать боль возвратом. Главное – каждодневная работа с собой, прежде всего с собой. Не уставайте внушать себе, как бы ни было, что все будет хорошо, что все уже идет к лучшему. Этим, без капли самообмана, вы будете то же самое внушать и ему. Это главное ваше лечебное действие, самое великое из возможных. И кому, кроме вас? Так постепенно создастся другой климат в вашем взаимном мире и нарастет защита от вторжений мрака. Дух укрепится. По сравнению с этим, вопросы больницы или дом, лекарства или что-то другое второстепенны. Все конкретно на данный момент. Терпение и оптимизм вопреки всему. Время даст и хорошую погоду. Откажитесь от притязаний, как все нормально. У сына своя норма. Свое жизненное предписание, которое важно вам, если не понять, то почувствовать. Я видел всякое, видел страшное. Но не верю в необратимый распад еще не установившейся, развивающейся психики. Преждевременный приговор не просто глупость, но преступление. Детская психика очень легко дезорганизуется от тысяч причин, давая самые тяжелые картины, но и поразительно восстанавливаемо. Сотни раз наблюдал, Ваньки-встаньки. Только явная органика, необратимые изменения тканей мозга, делает прогноз пессимистичным, и то с большой долей неопределенности, с известными резервами компенсаций. Если выбор коллектив, пускай даже больничный, не веселый, но с понимающими врачами и добрым персоналом, что, увы, далеко не всегда бывает, или домашняя изоляция, теплый четырехстенный тупик, то коллектив, даже если ребенку временно труднее, а вам тревожнее. Но это только общее соображение, а решать придется самим. В больнице и где угодно первое дело – научиться принимать свое положение, а потом уж и находить выходы из него. У детей в запасе всегда много солнца. Кому не везет на хороших людей. Здравствуйте, доктор. Не зная, к кому обратиться за добрыми советами здесь у себя в городе, я решила обратиться к вам. Не думайте, что я не знаю, к кому идти на прием. Я знаю и ходила, но... Очень хочется узнать, есть ли или нет отклонения в психике у моей 11-летней дочери. И если да, то чем можно ей помочь? Как ее лечить? Как себя с ней вести, чтобы психоз не исчез? Опишу вам ее поступки, волнующие меня и кажущиеся мне ненормальными. Самое главное, у дочери отсутствует самоконтроль. При скоплении людей словно сильно возбуждается. Не может заниматься своим делом, не обращая внимания на окружающих ее людей, будь то уроки по самоподготовке или другие дела. Постоянно отвлекается, смотрит что-то, что делается рядом, заводит разговоры. Одним словом, везде сует свой нос. Вот, например, приходишь к ней в школу, ждешь 20-30 минут, а то и больше. А одеть-то ей только шапку, пальто и сапоги. В комнате, где она собирается, подружки, и вместо того, чтобы быстро собираться, не заставлять маму ждать, дочь на них смотрит, слушает их разговоры. И если ее не подгонять, так прособирается она может часа и два. Беспокоит работы по русскому языку. До сих пор пропускает буквы или слоги в словах, или неправильно их пишет. И не потому, что не знает слова, что оно новое, незнакомое. Например, слово «упражнение» пишется с первого класса по два раза в день, и в нем она может пропустить букву или написать не ту. При самопроверке, бывает, не может ошибку увидеть. Или даже так, написанный только что текст после проверки переписывает и опять ошибки, даже в небольшом тексте. При просмотре художественных фильмов сидеть, смотреть спокойно не может. В радостных событиях вскакивает, прыгает, всех целует. В страшных тоже вскакивает, подбегает к кому-нибудь и прячется. Может быть, примеров привела мало, но если вы захотите разобраться с моим случаем, вы пришлите мне вопросы, и тогда легче будет написать побольше. Теперь напишу, почему я не могу сводить дочь к врачу в своем городе. Когда дочь была в классе во втором, к врачу сводила ее бабушка, с моего согласия. Как она информировала врача, я не знаю, но когда на следующий прием с дочерью пришла я даже не знаю, как описать прием. Одним словом, плохой был прием. Дочь учится в интернате, а врач велела дочери ходить в обычную школу, чтобы быть побольше дома в спокойной обстановке, не выяснив, есть ли у меня или нет такая возможность. А возможности у нас такой нет. Однокомнатная квартира, живем вчетвером, в доме один кухонный стол, больше столов нет. С бабушкой, с моей матерью у нас тоже разногласия в этом. Она хочет, чтобы внучка ходила в дневную школу, зная мои условия, надеясь на то, что внучка может будет жить у нее. Мать живет одна. Была у городского психоневропатолога, тоже не получила никаких хороших советов и консультаций, больная или нет у меня дочь. Есть же люди, которым не везет на хороших людей. Я видно в их числе. Вот посудите сами, правильно или нет вела себя врач. Я не знаю, как должен проверять и обследовать врач пациента, но наш врач, посмотрев тетради дочери в двойках и дневник в замечаниях, стала выяснять, кто я такая, какое у меня образование, кем я работаю. И прямо при мне созвонилась с психоневропатологом по нашему месту жительства, выяснила с той, кто да что мы за люди, включая бабушку. В свою очередь, обсказав той, какие у меня к местному врачу претензии, что я о ней думаю. И все. И выпроводила меня из кабинета, сказав, если я не желаю своему ребенку здоровья, то они ничем помочь не могут. Справок, здоров или нет, ребенок не даем. Сейчас дочь кончает уже 4 класс, а поведение не меняется с тех пор, как мы начали замечать за дочерью странности, по нашему мнению, в поведении с 1 класса. После тех приемов у психоневропатологов я не стала к ним больше ходить. Надеялась, что с возрастом, когда дочь станет старше, может, все у нее пройдет. Дочь посерьезнее, станет усидчивее, спокойнее, будет сосредотачивать свое внимание на одном деле. Но, увы, годы идут, а поведение не улучшается. Долго думала, просить у вас совета и помощи или нет, все-таки решилась. Светится вдалеке маленький огонек надежды. И мне тоже придется вас разочаровать. Психоза, которую вы ищете у вашей дочери, не было, нет и, несмотря на все ваши усилия, не будет. Все, что вы считаете ее странностями и ненормальными поступками, совершенно естественные проявления ее возраста и живого подвижного характера, плюс реакции на ваши отношения. Ошибки в письме бывают даже у высокообразованных взрослых. Они могут быть следствием утомления, рассеянности, педагогических недочетов или реже так называемой орфографической слепоты, недостатка трудноисправимого, но не смертельного. И ни о каком нарушении психики, не свидетельствующего. Если же вы желаете превратить дочь в хорошо себя ведущий, удобный и грамотно пишущий автомат, то не надейтесь. Не будет и этого. Ведь вот не получилось же и с вами. В письме вашем полтора десятка грамматических ошибок. Два совета напоследок. Подумайте, почему вам не везет на хороших людей. Так ли это на самом деле? Или вы хороших людей просто не видите? Бывает и такая болезнь, слепота на хороших людей. Ответьте себе честно, любите ли вы своего ребенка? Комментарий к психологической симптоматике. Описание матери вряд ли достаточно объективно, но очевидно, речь идет о ребенке общительном, эмоционально возбудимом. Расторможенность, в таком состоянии девочку видит мать, может быть проявлением нервного напряжения, подбегает к кому-нибудь и прячется. Ребенок, доверяющий матери, не будет прятаться ни за кого, кроме мамы. Мы не знаем, хорошо ли девочке в интернате, но очевидно, что собираясь домой, она не торопится. Любящая мать, получив совет врача взять ребенка из интерната, поспешит это сделать, даже если дома нет никакого стола. Отказ врачей признать у девочки психическое заболевание мать не обрадовал. Болезнь в таких случаях очень удобная форма психологического самоотдаления от ребенка при усилении над ним контроля, вернее произвола. Характерный штрих. Эта мать ни разу не называет имя ребенка. Случай довольно редкий. Принять свои мерии. Из ответа на письмо другой матери. Хотел бы прибавить вам уверенности и помочь отрешиться от двух стандартов, мешающих жить. Стандарт – болезнь. Да, странное, трудное существо. Да, неуправляемый, непредсказуемый, неприспособленный. Да, страдает и причиняет страдания. Назвать это болезнью, чего же проще? В определенном проценте среди обычных людей рождаются левши. Они и не хуже, и не лучше. Они другие. И им придется жить по-другому. С преобладанием не правой, а левой стороны. Жить по-своему. Когда их принуждают жить по-правому, правильно, они страдают. У них не получается. Наоборотность не только в употреблении рук и ног. Она бывает и в реакции на лекарства, и в расположении сердца, и в чувствах, и в восприятии, и в мышлении. По всем сферам, на всех уровнях. Бывают и психологические левши. Многие из таких являют собой золотой фонд человечества, оригинальнейшие дарования. Многие даже повышенно приспособлены. Встречаются и такие, совместимость с которыми в правой жизни практически невозможно. А некоторым ставят диагноз, поставленный вашему ребенку. Смотрите на него так, и многие непонятные симптомы поймутся уже не как болезнь, а как поиск способа жить. С одной стороны, жить правильно, с другой стороны, жить по-своему. Сохранить здоровье, свое здоровье. Почти вся жизнь нераспознанного психологического левши превращается в сопротивление правильному. Борьба неравная, практически в одиночку. Борьба против себя. Борьба трудная и потому еще, что сам борющийся от стандартов правильности далеко не свободен. Он впитал их. И сплошь и рядом оказывается потрясенным своим несоответствием, не понимает себя, не знает, чего от себя хотеть, Когда его авторитетно определяют как только больного, он вынужден этому верить, поддается внушению. А если нет, то его, естественно, считают совсем больным. Связи с правильным миром оскудевают. Этот замкнутый круг может быть разорван, если хотя бы один из правильных возьмет на себя труд вживания, если поможет неправильному прежде всего принять себя, удостовериться в праве на жизнь, а затем выходу на свой путь, обретению своих связей с миром, своего смысла жизни. Это, естественно, и есть настоящая психиатрия. И это как раз то, что можете и уже делаете вы для своего ребенка. Но многое еще сбивает вас с толку. Стандарт образования. Не могу поверить, что вы настолько наивны, чтобы полагать, что счастье или даже просто заработок определяются какими-то бумажками. Да черт с ними. Самое главное – учиться у жизни, у своей прежде всех. Чем бы ни занимался, лишь бы по-своему, лишь бы свой путь. Право на поиск. А так, если так настроитесь, вам уже не будет столь страшна реальность повседневных конфликтов. Нет, не благодушие и не патоки уступок, но непрерывность вживания и поиск решений, всегда конкретных. Вы будете стараться не мешать ему жить в своем мире. Вы спокойно, с сознанием справедливости, обозначаете сферы, где он обязан не мешать вам жить по-своему. Вам будет легче поддерживать себя и для него, и не только. Дети всегда в чем-нибудь да левши. Странный, чудной, не от мира сего. Непонимаемый и непонимающий. Непринимаемый и непринимающий. Пребывающий в себе. Неконтактный. В каждой детсадовской группе таких трое, четверо. Из них один через год-другой сделается, как все или более того. Своеобразие спрячется, пойдет в гены, чтобы расцвести гениальностью или вспыхнуть безумием через поколение или дальше. Другой тоже как-то приспособится, отчасти приспособится и к нему. Чудак, что ж поделаешь, могут и полюбить, странный, зато забавный, сдвинутый, зато честный. Опорой приспособления может послужить и какая-то одаренность, часто им свойственная, феноменальная память, способность к математике, к языкам, художественный, технический, рукодельный. Третьему придется стать посетителем психоневрологических упражнений. Инопланетянин. Требует нескончаемого терпения и безграничной проникновенности. Не питайте иллюзий и не отчаивайтесь. Не считайте, что только не повезло. Иная болезнь лучше иного здоровья. И никто никогда не исчерпывается болезнью. Закрытый для людей, может быть, как никто другой, открыт истине. Один странный мальчик написал божественную комедию, другой создал теорию относительности, сотни их обогатили культуру шедеврами, прозрениями, откровениями, которыми живет человечество. Миллионы других безвестных не создали ничего. Но без них мир утратил бы свою тайну. Не все должны быть, как все. Плохо ли ребенку от его странностей или от того, что мы не умеем понять их значение? Что нас беспокоит? Его счастье? Или его несоответствие нашему представлению о здоровье и счастье. Награда, которой нельзя добиваться. Уважаемый доктор, моему сыну летом исполнится 16 лет. Впервые мы обратились к психиатру примерно 5 лет назад. Нам сразу посоветовали поддерживать постоянную связь с психотерапевтом. Но, к сожалению, мне не удалось найти детского психотерапевта, с которым бы у сына установился контакт. Он не открывался и на повторные визиты, и те отказывался. Потом вообще оказался без врачебного наблюдения. Лекарства то принимал, то не принимал, без видимой разницы. Поведение ухудшалось, постоянные конфликты и в школе, и дома стали уже почти нормой. К сожалению, мы с мужем избрали неверную, слишком жесткую политику, и это привело к полному отчуждению и взаимонепониманию. Сын озлобился и замкнулся. Особенно тяжелые отношения сложились с отцом. Неприкрытая ненависть, сочетающаяся со страхом, желание отомстить за притеснение. После окончания 8 класса поступил в строительный техникум, так как понимал, что это единственный путь избавления от родительского контроля. Нам пришлось оставить его с бабушками и дедушками. Конечно, учебу не потянул, Сразу стало трудно и поэтому неинтересно. Начал пропускать занятия, появились какие-то сомнительные компании, интерес к красивой жизни, к добыче денег легким путем. Принимал алкоголь и, вероятно, какие-то таблетки. Кажется, пробовал и колоться. Не знаю, как часто это происходило, сведения не от него. Ни о каких своих делах не рассказывает, на любые вопросы отвечает грубостью, лжет или вообще не отвечает. Заявлял как-то, что целью своей жизни сделал борьбу с родителями. Подробности о его личной жизни мне рассказывают некоторые из его друзей, перед которыми он хвалится своими подвигами. Любит общаться с ребятами старше себя, среди сверстников ищет себе подобных, среди которых может быть лидером. Вообще-то парень не глупый, смелый, мужественный, но очень ленивый. В чем-то еще ребенок, а в чем-то уже взрослый, прагматичный, циничный мужик, иногда добрый и порядочный, иногда злобный и лживый. К счастью, не лишен чувства юмора, на этой почве периодически удается контактировать. Увлекается современной музыкой, ярый поклонник тяжелого рока и еще чего-то в этом роде. Других увлечений, увы, мы не сумели ему привить, а у него самого терпения ни на что не хватало. Общается с дочкой наших приятелей, отношения чисто дружеские, даже братские, делится с ней откровенно. Девочке 16 лет, умница, жалеет меня и хочет как-то помочь. Сговор у нас тайный, он ни о чем не догадывается пока. Очень хочется верить, что еще не все потеряно. Очень хочу уберечь мальчика от большой беды. Сейчас, посоветовавшись с врачом, я сняла ему все лекарства, но я прекрасно понимаю, что работать над собой самостоятельно он не может. Ему нужен постоянный педагогический и врачебный контроль. Врачи диагностируют у него психопатию, пограничное состояние и, конечно же, педагогическую запущенность. О болезни сам он говорить не любит, но понял, что этим можно спекулировать. Я ведь дурак и псих, какой с меня спрос? Случай он у нас трудный, мы в панике. Как теперь на него влиять, как воздействовать, как за него бороться, как добиться дружбы или хотя бы устойчивого контакта? Вы можете сделать многое, если вдвоем с мужем преодолеете свою одностороннюю установку на борьбу. Многое поняли, но все-таки еще не решаетесь принять сына и раздуваете пламя, которое хотите погасить. Наркомания? Опасность есть, но тем паче без паники. Выслеживаниями, уличениями, насильственными мерами добьемся только худшего. Все трезво иметь в виду, но не держаться на унизительном положении подозреваемого, не требовать откровенности, располагать к ней. Для этого важнее всего знать и внушать себе, что ему, несмотря ни на что, хочется быть с вами искренним. Поверьте в эту тайную, скрытую от него и от вас главную правду ваших отношений. Поверьте именно, вспыхнет в нем. Откажитесь, пока не поздно, от несбыточных идей воздействия. Ничего, кроме углубления отчуждения, не добиться этим. Но не воздействовать, а вживаться в доверие. Постепенное, терпеливое сближение авансом уважения, одобрения. Приходится рисковать, да. Но наградой этих усилий может стать дружба. Только нельзя ее добиваться, понимаете? Последняя пустота. Шевелюра цвета дорожной пыли в нескольких местах как бы проедена молью. Глаза потухшие с искусственным блеском. Нежно-румяные щеки, бледные изнутри. Лживость при откровенности, удивление при нелюбопытстве. Как случилось, что в свои 20 он оказался в компании наркоманов? Долго шел по разряду удобных. Послушный, ласковый, в меру веселый, в меру спортивный, учился прилично. Родители были достаточно бдительными, достаточно убедительными. Ответственные должности, соответствующая обеспеченность. И эта дистанция, эта грань, за которую не переходила взаимная осведомленность, казалась такой естественной. Они, например, не знали, что в спецшколе и школа что надо. У него некоторое время было прозвище странное – «Полторы». Обычная возня на перемене и продрали штаны на довольно заметном месте. На уроке вызвали отвечать общий смех учительница Лапочкин. Это что такое? Целых две дыры на брюках продрал. Где? Не две. А сколько же, по-твоему? Полторы. Полторы дыры не бывает, Лапочкин. У меня с тех пор в голове они навсегда остались, эти полторы дыры. Все забыли, а я не мог. Друга в школе ни одного не было. Приятелей-то полно, а вот друга. Есть такие натуры. Хворост вспыхивает легко, горит ярко, но не оставляет углей. Заводной, общительный, отличный рассказчик, почти всегда улыбающийся, считался всеми своим, был популярен как гитарист, несколько девочек призналось ему в любви. С одной началось нечто серьезное, но потускнело, как только. Когда понял, что всем им нужен не я, а что-то от меня, самолюбие кончилось. Еще в 14 ему стало неинтересно жить. Сопротивлялся как мог, читал, собирал диски, усиленно общался, занимался гитарой, по лыжам шел на разряд. Но все это не заполняло. Последняя пустота. От нее уходишь, к ней приходишь. Последняя стережет под кожей. В 16 сошелся с двумя типчиками постарше, уже познавшими. Так почти моментально появились долги и зависимости от безразличных людей и небезразличных веществ. Жизнь, и без того давно разделенная на жизнь для родителей и жизнь для себя, раскололась на неопределенное множество эпизодов, кусков, лоскутков, от кайфа до кайфа. Хворост выгорал все быстрее. Вскоре осталась одна тупиковая забота, любым способом снимать жуть без наркотического состояния. Бытие стало бегством в небытие. При всем том, как-то механически поступил в институт. Родители сперва обратили внимание только на расширенные зрачки и несколько невнятную речь. Устает, переутомляется. Отправили в горнолыжный лагерь. Вернулся через неделю, возбужденный и злой. Исчез на 3 дня на дачу к приятелю. Мать нашла в кармане таблетки. На что опереться? Душа собирается не за сеанс, не за курс лечения. Мы дали ребенку жизнь, но не дали ему пробиться постижению смысла жизни. Не знали, как это делается. Теперь постаревший ребенок далек от нас, как антигалактика. Теперь, даже подчиняясь и подыгрывая заученными словами, он не ждет от нас ничего, кроме тех же заученных манекенных слов. Когда слова произносятся искренне, он их не слышит. У него аллергия к словам, надежда лишь на поступки. Он сорвался в последнюю пустоту, потому что при всей чрезмерности нашей опеки мы были к нему болезненно невнимательны, преступно нелюбопытны, потому что испугались начать свою жизнь из его жизни, из океана всечувствия. Вместо этого старались впихнуть в его душу кашицу своего полуопыта, своих полуценностей. И вот получаем все это обратно. Надеялись, что он оценит тайное благородство наших компромиссов, а он швыряет их нам в лицо. Построили для него дом, пустили, как зверя, в клетку, и не пришли, когда звал. А теперь не пускает. Найти смысл жизни никто ни за кого не может, как никто ни за кого не может дышать. А мы пытались держать его на искусственном дыхании, притом без должной квалификации. Пытались подменить жизнь подготовкой к жизни. На вопросы его «в чем же смысл жизни?», вопросы без слов, но тем более отчаянные, отвечали своей жизнью. Лотерея, судьба, душа. Здравствуйте, доктор. Пишу вам, потому что больше не могу терпеть. Из отчаяния пишу, не знаю, как дальше жить. Сегодня снова я не пошла в школу. И это уже не в первый раз. Сижу, а на душе так плохо, все равно через день или два придется идти учиться. А там одноклассники, учителя. Учусь я в 9 классе. Почему же ты не идешь в школу, спросите? Что случилось? А ничего, даже писать стыдно. Не знаю, поймете ли вы меня. Ведь все это с виду пустяки, но для меня не так. Я плохо учусь, хоть и стараюсь. Даже учителя жалеют. Ставят 3 за четверть, хотя у меня 1 2. И это из года в год. Сколько лет не старайся, ничего не получается. Переводят из класса в класс за старательность, а сколько огорчений. как все-таки жизнь несправедлива. Есть у нас в классе одна девочка, красивая, стройная, учится хорошо, дома все в порядке, у матери и отца под крылышком. И такая беспечность. Учеба дается от природной способности, а никакого труда. А я должна, как раб Божий, сидеть за книгами день и ночь, потому что до меня не дойдет ничего сразу. Да еще вдобавок за это все равно двойку получишь. Ведь она не лучше меня, все делает для себя, только для себя. За что же одним людям живется на свете легче, чем другим? У одних есть все, а у тебя ничего. Ни способности к учебе, ни человеческого вида я сама себе противна. Ни жизни порядочной, в семье у нас пьет отчим. Живем мы на частной квартире всей семьей. Скоро приедут хозяева, а нам надо уходить. Моим родителям уже по 36 лет, мне 16. А над головой нет ни крыши своей, дома нет ничего, даже телевизора. А в школе все только и говорят о кино. Кушать не хватает. Мать не может вести хозяйство экономно. Одеваться тоже не на что. А ведь я в 9 классе, да притом некрасивая. Ношу очки и еще много, много других недостатков. О волосах и говорить не хочется. Мы не живем, а существуем. И не хочу я учиться и жить, потому что жизнь ко мне отнеслась жестоко. Завтра меня спросят, почему я не пришла, что мне говорить? Какое мне дело до этих всех пустяков, когда мне жить не хочется? А я должна что-то зубрить, общество требует, делай то, что и другие. Я должна мучиться. Что меня ждет впереди? Я уже почти все предвижу. Если не смогу с грехом окончить 10 классов, выдадут мне записочку, что, мол, проучилась. И что же дальше? На физическую работу меня не возьмут, потому что я с очками. А к умственной не способна. Не способна вообще ни к чему. Сидеть на шее у бедных родителей. А ведь я у них не одна. Вот. Я, короче говоря, уже сбилась с пути. Представьте, пожалуйста, себе эту картину в душе 16-летнего человека. Имя, адрес, приписка. А завтра все пойдет по-старому. Ведь исповедь облегчает душу. Не думай, что собираюсь утешить. В определении жизни ты права. Хочу только спросить, как, по-твоему, лотерея тоже жестока и несправедлива? Часто об этом задумываюсь. И вот как у меня выходит, и да, и нет. Если вытягиваешь одни невыигрышные билеты, несправедливо, жестоко. Мне, кстати сказать, в лотереях не везло никогда. Однажды достался выигрышный билет выигрышной серии, только номер на единичку не совпадал. Обидно до смеха. В этот момент я и понял, что жизнь тоже во многом лотерея. И что те, которым везет, также не виноваты в своем везении, как я в невезении. Никаких за что, ни за что. Эта догадка наконец-то избавила меня от унизительной зависти. А потом, представляешь ли, научился тоже радоваться, что на свете есть более везучие, чем я. Духу прибавляет. Мне не летать, зато птицы. Что кого ждет впереди, никогда неизвестно. В то, что ты ни к чему не способна, я не верю уже потому, что ты оказалась способна написать мне такое искреннее письмо. Если это не умственная работа, то что же? Более того, работа души. Та девочка, которой все легко даются, действительно не лучше тебя. У тебя перед ней есть и неоценимое преимущество, познание суровых сторон жизни, опыт страдания и самоопределения, драгоценнейший опыт. По мерилу человеческого достоинства, трудовая тройка и даже двойка стоит несравненно больше, чем дармовая пятерка. Согласна? Если согласна, дело только за тем, чтобы ты сама верила, что ты не хуже. Тогда обязательно придет и к тебе твой успех, придет твоя красота, на других не похожая, и придет твое счастье. Ты еще не знаешь своих способностей. Способность учиться – это только способность учиться. Она еще не означает неспособности думать, неспособности любить, неспособности жить. А эти способности самые главные. И я знаю очень многих, бывших самыми тупыми учениками, у которых эти главные способности были, и притом блистательно развернулись. Не зачисляй себя в неудачники. Это ошибка. Штрафной батальон.

Будь здорова, прости. Киндервунд. Любит и зверь свое дитя. Есть и у человека инстинкт родительства и кровные чувства. Но у человека свои дети оказываются по духу чужими, а чужие своими так часто, что это наводит на мысль о какой-то закономерности. Самое близкое кровное родство нисколько не обеспечивает ни общности интересов, ни сходства характеров, ни взаимопонимания, ни сердечной привязанности. Зато и неродственность этому всему не помеха. Близкая душа может не найтись в своем доме, но встретиться за 3-9 земель или в другой эпохе. Возлюби ближнего, как самого себя. Не всегда удается. Зато есть стремление возлюбить дальнего. А дело, наверное, в том простом факте, что ближних не выбирают. Родители не выбирают, и детей тоже. Рождают, какими получается, лотерейно. Предков не выбирают, потомков не выбирают. А любовь сложный факт, любовь избирательна. Духовное родство физическому не подчиняется. Да, природа располагает нас любить и невыбранных родителей, данных судьбой, и детей, рожденных вслепую. Но сама же природа ставит все под вопрос. В том ли смысл жизни человеческой, чтобы продолжаться и только передать гены? С гарантией уже через 2-3 поколения эти частицы неуследимо рассеются, смешавшись с чьими-то неизвестными, растворятся в чужом. Потомки наши будут говорить на неузнаваемом языке. Смогут ли представить себе, что мы жили на свете? Все живое – родня, но родство не в генах, а в духе. Родство кровное – лишь один из поводов для любви, самый сомнительный. Дорогой доктор, 4 года назад я усыновила Женю от родителей алкоголиков, сейчас ему 9 лет. Никто не верил, что ребенок этот научится говорить и пойдет в обычную массовую школу. Районный психоневролог, недовольно ворча, направила нас в диспансер. Жене поставили диагноз олигофрения. Первый год этот ребенок молчал. Друзья и доброжелатели советовали отдать его обратно. Куда? Пьянчуге, который, выйдя из тюрьмы, лишен родительских прав? Или матери, бросившей сына в полугодовалом возрасте? В детдом, где он среди заброшенных детей был худшим? Да ведь его и не я оттуда взяла. Нашлась еще одна мать, которая не смогла с ним справиться. Судить не хочу, может, она честно не справилась, отдала бабушке с дедушкой, которые пьют, как и отец. А только никому мой Женька не нужен, понимаете? И вот что я вам скажу, дорогой доктор. Первое. Не верю в наследственность, верю в воспитание. Второе. Не верю, что не справлюсь, должна справиться. Третье. Не верю, что человек неисправим, тем более ребенок. Четвертое, самое главное, Женька мне нужен, очень нужен. В нем есть хорошее. Мой долг вытащить его. Сделала кое-что, похвастаюсь. Добилась, чтобы к школе готовили и учили говорить в логопедическом саду. Первая победа, стал говорить. Лучше с каждым годом. Учим стихи для памяти. Вторая, вытянули в нормальную школу. Сейчас ходит во второй класс. Добрый парнишка, трудолюбивый, и пуговицу пришьет сам, и штанишки постирает, и на кухне мне любит помогать. Очень любит меня. Ну, а уж его не любить, по-моему, невозможно. При всем том, у него до сих пор нарушение речи и памяти, приступы молчания, когда он не может вымолвить ни слова. Вижу, хочет сказать, морщит лоб, крутит руки, выдавливает из себя нечленораздельные звуки, глаза бегают расстеленно. Алкоголик дед бил его по голове. Очень пугливый. Первое время вздрагивал и бросался от каждого шороха. Совершенно не переносит крика. Если на него кричать, как парализованный делается. Иногда я делаю недопустимое. Этот страх вышибаю другим страхом. Говорю, что сейчас, если не заговорит, я его щелкну по лбу линейкой. Он, как очнувшись, вдруг начинает говорить. Весь вспотеет. Я понимаю, нельзя, но... Даю картофелину, разрезаю ее на 2 равные половины, изучаем битый час. Это понятие, половина. Держит в руке половину картошки. Женя, сколько у тебя в руке картошек? Молчание. Женя, ты вопрос понял? Кивает и молчит. Ну так, сколько же картофелин у тебя в руке? Молчание. Женька, ты что, оглох? Нет. Так отвечай на вопрос. Начиная сердиться, мой тон его словно пробуждает от литургии. Поднимает голову и чуть слышно. «Пять». «Чего пять?» – выпучиваю глаза. И тут Женька без зазрения совести ляпает. «Метров». Я сажусь на стул и мрачно гляжу на сына. Мне хочется треснуть его по затылку. Но я беру складной прибор для измерения, вытягиваю длинную ленту с сантиметрами и метрами и начинаю заново трехлетней давности объяснение, что такое метр и 5 метров. Женька помогает мне измерить комнату. Вроде уясняет, что картошка не может быть 5 метров. Возвращаемся к половине целому и к полторы. Он воспринимает лишь то, что дает ему встряску, сильную ассоциацию. Слово «половина» учил целый год и не запомнил. Нет. С отчаяния налила в стакан воды. Вот это целый стакан, ты видишь? Вижу. А это другой, здесь половина, понял? Понял. А вместе будет полтора, понятно? Кивает. Полтора написала ему на ладошке. Ну хорошо, покажи мне целый стакан. Показывает правильно. А теперь половину, стоит в нерешительности. Женя, половину, понимаешь? Нет. Ты что, не видишь? Перед тобой стоят оба стакана. В каком же из них половина? Молчит. В сердцах я хватаю стакан. Видишь, вот это половина. И выливаю ему штаны. Ревет. Штаны снимаем и развешиваем сушить. Зато запомнил, представьте себе. Сколько я вылила тебе в штаны? Без запинки. Половину. Показываю Женю многим врачам, психологам. Никто нам ничего хорошего не прогнозировал. А теперь удивляются и пожимают плечами. Как так? Хочу у вас спросить, действительно ли он олигофрен? Как дальше? На что рассчитывать? Есть ли у меня ошибки? Какие? Очень многое недосказала. Прилагаю фотографию. Олигофрен ли? Олигофрен малоумный, а малоумие понятие растяжимое. Сколько ума нужно для жизни, никому не известно. Не переживайте. Ощутил немного такую опасность в вашей страстности, в стремлении к преодолению сопротивления материала к результатам любой ценой. Любой? Нет, говорите вы, не любой. Вот в том-то и дело, что эту цену с той другой стороны, да и со своей, измерять очень трудно. Счета приходят врасплох. Эти самые результаты так нас увлекают, так разжигают, что мы забываем, для чего они и, главное, для кого. Не замечаем, как воспитание превращается в средство нашего самоутверждения, а воспитанник в объект капиталовложения, от которого ждем отдачи. Так самый божеский альтруизм оборачивается самым дьявольским эгоизмом. То, чего вы уже добились, само по себе фантастично. Самое главное, сын ваш уже получил вашу любовь и себя самого, принятого, любимого. Пусть же это не заслоняется частностями, даже такими важными, как нормальная речь, усвоение понятий, доступных другим. Не верите в наследственность? Правильно, верить в нее не надо. Надо трезво иметь в виду. Вы взяли на себя этот крест по воле своей души, но позвольте же своему уму ее обмануть. Основные проблемы в ближайшем будущем – общение и уверенность. При всем том малом, что имеем, и многом, что остается недостигнутым, нахождение своих интересов, своего дела. Спокойное наблюдение. Не тянуть, а дать выявиться. Рисовать, строить, мастерить, собирать, общаться с животными, растениями. Не засекайтесь на умственном развитии в узкопривычном смысле. Душевное несравненно важнее. И это развитие вы ему даете сейчас. Опасайтесь только чрезмерной плотности отношений, однолинейной связи, понимаете меня? Сейчас вы у него одно единственное любящее и родное существо, больше никого. И мать, и отец, и друг, и Бог, все в одном лице. Сейчас это необходимо, но из таких вот сверхплотных отношений вырастают взаимные неврозы. Эта зависимость и рождает напряженность, тревогу, чрезмерную требовательность. А случись что, страшную пустоту. И у вас, и у него при всей единственности ваших отношений должны возрастать еще привязанности, другие нити, связывающие с жизнью. Пусть ему будут нужны, кроме вас, другие существа, а вы направьте, насколько можете, на дорожки к ним. Так и делаете. Ваш дом открыт, ходите в гости, включаетесь в чужие проблемы, делаете их своими. Ему уже хочется кому-то помогать, кроме вас, сделать что-нибудь приятнее. Если так, есть надежда. что он не останется одиноким. Дорогой доктор, Женька у меня не один, как вы подумали. Детей у меня трое. Старший служит в армии, а дочка тоже досталась случайно в больнице, где я работала. Умерла ее бабушка, еще дядька был пьяница. Она к нему не пошла, ей было 11. Сейчас 18, работает, готовится в МГУ на искусствоведческий. От меня отделилась, хочет самостоятельности, я не мешаю. Советоваться и болеть приходит ко мне. Я до сих пор жалею, что не взяла еще и двух Женькиных братьев, по виду нормальных. А Женька увидела, подтолкнули Хмурого. Сразу как холодной водой облили, поняла, с кем судьбу связываю. Отступать было поздно, он знал, что я мать. Если бы я ушла, не простила бы себе никогда малодушие и предательство. А теперь и подавно не отступлю. Все ваши замечания попали в точку. Подспудно я и сама чувствовала. Пережимаю, чересчур концентрирую программу занятий, часто не сдержанно. Опишу и некоторые черты моего сына, которые вызывают опасения. Самое страшное – воровство. С таким явлением, навязчивым как болезнь, прежде не сталкивалась. Норовит унести все, что плохо лежит, и в детсаду, и в школе, и дома. Лазит по карманам. Что делать? Самое смешное, что порой тащит ерунду, которую дома бросает или прячет и забывает о ней. Какие-нибудь сломанные детали игрушек, шарики от кровати, подшипников, какие-то стеклянные шарики. Деньги, в основном мелочь, насыпет в коробочку, спрячет. Однажды заставила выплюнуть изо рта. В школе карандаши, кисти, краски. Перетаскал все магниты учительницы. У меня впечатление, что руки его нарочно приделаны для хватания и прятания тайком. Ругала, ставила в угол. Однажды ремня отведал. Обещал, что больше не будет, а через 3 дня. Молчание раньше непроизвольное, а теперь за него как за стену прячется. Хитрит. Притворяется глупеньким, непонимающим, забывшим. А теперь уже нет этих провалов памяти. Я вижу, что помнит и даже понимает. Просто не хочет говорить, упрям. Если бы мне сдвинуть этот камень, бурун, какая бы река рванула с гор его сознания. Инертность мысли – другая беда. Слаба фантазия. Другому ребенку все интересно, а этот ни о чем не спрашивает. Зададут ему пересказ текста. Он уныло, слово в слово его повторяет, не понимая новых слов, не спрашивая, что они значат. Он же умудряется запомнить почти целиком наизусть страницу незнакомого текста. Правда, на завтра все вылетит из головы, как сквозь сито. Купит игрушку, радуется, заведет и смотрит, как она кружит по комнате. Минут 20 сидит, наблюдая. А потом выключит, соберет аккуратно в коробочку, обратно вместе с инструкцией положит на полку, и все. Ему не нужны игрушки как таковые, пыль с них стирают. Что он любит? Телевизор. Если разрешишь, будет смотреть с утра до вечера все передачи подряд. Скажет – сделает. Напишешь записку – сделает. А сам будет сидеть на диване целый час, а если телевизор, то хоть 15 часов подряд. Мальчишки его используют как дурачка. Принеси конфет, тогда будем с тобой играть. Игрушки свои раздает. Придут в гости, сразу на кухню и в холодильник. А что у тебя есть? А это что такое? Я возьму, и я возьму. Однажды пустил девочку 10 лет. Прихожу, дома тарарам. Все раскидано, мои бумаги по всей комнате. Машинка печатная сломана. Холодильник открыт, на полу варенье. Девочка была не одна, с 2 мальчиками помладше. Пришлось с ней поговорить. Как вы думаете, наладится у него с контактами? Что для этого нужно? Приходят ребята, иногда показываю всем диафильмы, читаю. А Женька крутит. Ему нравится крутить. Знаете, что еще полюбил? Конструкторы. Недавно купила без всякой надежды. Раньше они ему не нравились. И вдруг вижу, занялся. Да так, что сам 11 моделей собрал. Было чему подивиться. Может, созрело, а? Учила в шашки, в шахматы никак. Но в шашки чуть-чуть начинает думать. Я все же не оставляю мечту его научить, хоть вы и пишете, не перегружай. Такая большая голова, больше моей, и так мало думает. Он уже не такой угрюмый бирюк, уже шутит, передразнивает, смеется взахлеб. Очень хорошо говорить по телефону. Вечером, когда меня нет, всех изумляет. Здравствуйте, кто говорит? Извините, ее нет дома. Сегодня вымыл пол в кухне, вчера разморозил холодильник. Я его за это хвалю, а он сияет. Я здесь хозяин, я твой помощник. Переписывает сказку из книжки, а я проверяю, работаем над ошибками. Школу не любит, терпит ради меня. Очень самолюбив. Опять подаю весточку. Когда я рассказываю моим семейным, а я бессемейная, друзьям, что мой Женька любит помогать по дому, что я в наказание отлучаю его от чистки картошки, друзья удивляются, как это удалось. А я объясняю, что просто не мешаю моему ребенку делать все самому. Я главного, наверное, не сообщила вам, что с самого детства сочиняю сказки, выдумываю чудеса и рисую их и вырезаю из бумаги. Выставка у меня была и не одна. Женька в этом колдовстве участвует, и многие, в шутку или всерьез, считают меня колдуньей. А сейчас работаю над большой сказкой, и пришла интересная мысль читать ее в Женькином классе, если бы вы знали, как они слушают. Там сплошные приключения и страсти-мордасти, мечтаю опубликовать. Ребята к нам повалили гурьбой, стараясь, чтобы Женьке помогали в учебе. Такие чудные, любопытные, замечательные, просто зависть берет. И они мне помогают сказку писать. А мой по сравнению с ними киндервуд, то есть вундеркинд в обратную сторону. И это так больно. А за что, непонятно. Но надо жить, несмотря ни на что. Вашим грустным каламбуром в конце письма, может быть, ненамеренно сказалась точная правда. Если киндервуд перевести с немецкого, то буквально получается детская рана, раненый детством. Такой вот перевертыш. Это я пишу не в утешение вам и не в похвалу, а только в благодарность. Родитель, с тебя лепится первообраз мира. Глубина отпечатка, оставляемого тобой в душе, никакому сравнению не поддается. Сильнее этого только сама природа. Ты навсегда до конца в утверждении и отрицании. Иной, непохожий, отвергающий тебя всем существом, всю жизнь будет тебя искать, ждать и любить, находить и не узнавать. Всю жизнь прижиматься и убегать, улыбаться и плакать, стыдиться и бредить. С тобой умирая, не будет знать, как тебя много в нем. Мир ребенка строится из кусочков твоего утра. Но ты не узнаешь, ты не видишь. Этот мир хрупок. Пытается подражать твоему, но как сон рассыпается. В нем другое пространство, другое время. Ты не узнаешь, ты негодуешь. Ты хочешь думать, что ребенок живет с тобой, и он, оказывается, живет только рядом. Неблагодарный, не знает цены ни деньгам, ни времени, ни здоровью. А потеряв игрушку или пятиминутное развлечение, приходит в отчаяние. Глупый маленький эгоцентрик не знает и не желает знать, что почем и как оно все дается. Не хочет думать, не понимая твоей любви и страданий. Мешает тебе управлять им ради его же блага. Безумный слепец, сопротивляющийся поводырю. Все так и есть. Твое чадо – маленькая модель человечества. И ты был таким же, и остаешься. И ты тоже несешь в себе отпечатки. Целый поток психоаналитиков не распутает причинный клубок одного единственного скандала из-за невымытой чашки. Каждая ссора, каждый удар по самолюбию, каждая ложь – след на всю жизнь. Конфликты, неразрешенные, скрытые, подавленные тем более. Забытые, вытесненные из сознания, они потом вылезут, как крысы из всевозможных щелей, могут принимать вид болезни, переноситься и в любовь. Если ссоры и недоверие составляют атмосферу ваших отношений, ребенок понесет их с собой дальше, как мешок с отравляющими веществами. Закончит то-то, станет тем-то, добьется того-то. Но если ценой потери жизнерадостности, в угоду ограниченности, духовной ущербности, заботы о настоящем, заботы о будущем, как соединить, как соразмерить? Подготовка к взрослости не за счет детства. Счастье не за счет остальной жизни, имеющей те же права на счастье. Хочешь добра ребенку? Только добра? Заботлив, предусмотрителен, требователен, иначе нельзя? Спроси себя, где кончается ему это нужно и начинается «я этого хочу». Не забыл ли, что ребенок не твое продолжение? Не забыл ли, что это живая душа, которую ты не знаешь, тайна вселенская? Что это и есть твое настоящее продолжение? Ноктюрн сыну из дневника ДС. Мы остались с тобой вдвоем, мой мальчик. Ты спишь, а я думаю, как научиться быть взрослым. Ты так уверен, что я умею, всегда умел. А я не имею права тебя разуверять до поры до времени. Темно, душно, раскидываешься, бормочешь. Не плачь, не просыпайся. Я слежу за полночью. Я знаю расписание. Ты спи, а я тихонько расскажу тебе про нас с тобой. Слушай, не просыпайся, слушай. Луна личинкой по небу ползет. Когда она устанет и окуклится, песчинками зажжется небосвод, и душный город темнотой обуглится. Не вспыхнет ни фонарик, ни свеча, лишь тишины беззвучное рыдание, и древние старухи бормоча пойдут во сне на первое свидание. И выйдет на дорогу исполин, и вздрогнет город темнотой оседланный. Он отряхнет кору песков и глин и двинется вперед походкой медленной. И будет шаг бесшумен и тяжел, и равномерно почвы колыхание. И будет город каждым этажом и каждой грудью знать его дыхание. Слушай, мой мальчик, вот что спасет. Строить понимающий мир, начиная с себя. Навык первый и главный – понимание непонимания. Первое мучительное, счастливое «не понимаю», главное вечное. Не знает свет, не понимает радуга, как можно обходиться без лица. И для чего ночному стражу надобно ощупывать уснувшие сердца? Строить понимающий мир здесь, сегодня, сейчас – в своих обстоятельствах, в своем непонимающем окружении это страшно трудно, мой мальчик, это немыслимо сложно, не на бумаге, а в жизни. Как я обрадовался, наконец-то открыв, что не понимаю себя, как ужаснулся, увы, не вовремя, что не понимал ни своих родителей, ни друзей, ни возлюбленных, ни твою маму, как и ты слишком торопился быть понятым. Но я узнал, мне было откровение. Вот исполин в дозоре неспроста. Он гасит сны, он стережет забвение, чтоб ты не угадал, что ночь пуста. Непонимающий мир огромен, страшен, наивен. Он жив, и ты часть его. Если сумеешь взрастить в себе хотя бы пылинку понимания, хотя бы намек, ты уже не однажды испытал это счастье. Припомни, пускай и неразделенное, понимание не пропадет. Тайным узором навечно вплетается в ткань живого. Ты слышишь? Мы живем с тобой, чтобы что-то понять. Это невероятно важно, в этом великий смысл. Даже если понимание наше ничего не меняет, жизнь – надежда понять. Ты спишь, мой маленький, а я вспоминаю, как горько плакал от двух горьких открытий. Первое – смертность. Неужели я тоже? Мама, как? И ты тоже? Прошло, принято. Приговор неизвестно за что будет приведен в исполнение, неизвестно когда, подождем, посмотрим, авось амнистия. Второе, бескрылость, еще горше. Как всем детям мне снилось, до сих пор иногда снится, что я летаю с упоительной естественностью, как бывает, только когда просыпаешься в сон. А на самом-то деле всего лишь живешь. И украдкой об этом знаешь и ждешь случая. Когда-нибудь ты босиком побегаешь по облакам, как наш бумажный змей. Но ты еще не знаешь, ты не ведаешь, какая сила в слабости твоей.